Глава 25. Новоселье. Выложив всю правду ректору и Райдену, я почувствовала облегчение. Теперь они хотя бы понимают, что происходит, и в случае чего смогут что-то подсказать или чем-то помогут. Правда, вопросов в голове прибавилось еще больше. Как мне избегать Нуара и Мильена, если я учусь с ним на одном факультете? Как понять, кто из мужчин оборотни коты, чтобы держаться от них подальше? И кто такие лайтеки? Все эти мысли вихрем принеслись в голове, когда мы с Райденом выходили из ректорского кабинета. Как теперь найти нашу комнату? Ах да, ректор же говорил, что нас проводит Филин. Интересно, он говорящий, как Майвини, или нет? Оказалось, что нет. Точнее, может, он и был говорящим, но при нас помалкивал. Едва мы вышли в коридор, дымчато-серый пернатый вихрь метнулся перед нашими лицами, привлекая внимание, а затем медленно полетел вперед. Мы за ним. Прижимая к себе притихшую Винни, я шла рядом с Райденом и радовалась, что у меня есть такой компаньон и защитник. Да не обычный, а целый дракон. Надо признать, с ним мне было спокойнее. Он вышагивал такой уверенной поступью, что я невольно им восхитилась. Причем идти пришлось минут 10 через 3 перехода в разные корпуса. По пути то и дело встречались студенты с обычной внешностью. Никаких остроухих, крылатых или хвостатых типов не было. Ни один из них не обратил на меня никакого внимания. А вот при виде Райдена многие девушки потрясенно охали и принимались возбужденно шептаться. На лице дракона при этом не дрогнул ни один мускул. Видимо, привык к всеобщей славе. «Спасибо, Шеня», — поблагодарил Нокс Пернатова, когда мы подошли к одной из дверей на втором этаже студенческого общежития. Над ней сверкала руна, напоминающая солнце, со знаком бесконечности внутри. Можно сказать, это был номер нашей комнаты. Здесь над каждой дверью висели не цифры, а именно символы. В коридоре этого корпуса было довольно комфортно. По крайней мере, обстановка вокруг не выглядела казенной. Картины на стенах, огромные окна с портьерами, большой холл с мягкими диванами и креслами. Тут все было создано для уютных вечеров и общения с друзьями. Махнув на прощание крылом, Филин умчался дальше, и мы с Ноксом вошли в то место, где нам предстояло прожить целых 5 лет. «Ого!» — не удержалась я от удивленного возгласа. Комната была не просто красивой, она оказалась шикарной. Изысканный интерьер в золотистых тонах, светлая мебель из дерева, стол на двоих, 2 кресла, длинный диван, камин, большое зеркало в золотой оправе, 4 стула с гнутыми ножками, вычурная хрустальная лампа, обилие лепнины, сводчатый потолок. В целом мне все это напоминало стиль барокко с его показной роскошью. Была тут, конечно же, и кровать. Одна, большая, монументальная, наполовину скрытая в резной нише. Стоило представить, что мы уляжемся на ней вдвоем с Ноксом, как по щекам полыхнул огонь. «У вас что, каждый студент проживает в таком великолепии?» Я растерянно махнула рукой. «Какой хороший тут оказывается мир!» Райден снисходительно улыбнулся. «Только принцы. Ректор выделил нам комнату, подходящую моему статусу, во избежание дипломатических скандалов. Я опустила Винни на кресло, и моя питомица тут же спрыгнула на белый ковер, с наслаждением побегать и поваляться на этом мягком напольном покрытии. «На ковер не гадить, мебель не грызть!» на всякий случай предупредил ее Райден. Судя по оскалившейся морде, свинка была оскорблена до глубины души. «Питомцы базируются здесь». Он махнул на угол за камином, где за небольшой шелковой ширмой находилась мягкая лежанка, возле которой белел мини-стол с мисочками для питья и еды, а также был положен лоток. «Тут в каждой комнате встроенные бытовые артефакты, поэтому вода меняется автоматически, лоток чистится тоже», принялся объяснять Райден. «Видите эту выпуклую кнопку на стене, почти у пола возле миски?» Мы с Винни кивнули. «Если нажать на нее, кормушка наполнится едой». Райден продемонстрировал нам эту возможность, и из возникшего отверстия в стене в миску насыпались белые сухарики с кусочками зелени. «Неплохая нора, жить можно!» пискнула Винни и через 5 секунд уже хрустела лакомством. «Ванная в той стороне». Райден показал мне на дверь в дальнем углу. «Обычно в шкафчике у раковины находятся предметы гигиены. Зубная щетка, паста, мыло и тому подобное — все там. нижнее белье в специальных выдвижных контейнерах. Оно очищается автоматически. Верхние отсеки кидаешь грязное, из нижнего берешь чистое. Все просто. Никакие стирки разводить не надо. По крайней мере, в той академии, где я учился, все было именно так. Уверен, здесь все устроено аналогично. За этими большими створками у входных дверей наверняка шкаф с пространственным карманом. Сюда с помощью магии переносятся казенные вещи для студентов. Одежда, обувь, канцелярские принадлежности, учебники и тетради. Интересно, его успели наполнить? Он распахнул дверцы, и мы убедились, что шкаф очень даже забит. С левой стороны находилась мужская одежда, с правой – женская для меня. Были также тетради с золотистыми обложками, ручки и карандаши в виде перьев, линейки, точилки и многое другое. Пара полок оказалась забита учебниками. Если тебе что-то нужно, пишешь записку и кладешь ее в боковой отсек. Сюда. В тот же день получаешь желаемое или тебе присылают отказ на официальном бланке с объяснением причин. Если что будет непонятно, спрашивай, я объясню. Я кивнула, и Нокс закрыл дверцы шкафа. А вот и те бумаги, о которых говорил ректор. Рейден подошел к кипе листков на кровати возле подушки. Надо все изучить. Взяв документы в руки, он уселся на кровать и похлопал по покрывалу рядом с собой. «Ну, что ты там стоишь, как неродная? Присоединяйся. Давай для начала изучим план академической местности и определим, где тут базируется столовая. Наверное, ты давно ничего не ела. Надо сводить тебя на ужин». Признаться, мне была приятна такая забота. «Да, от ужина я бы не отказалась», — согласилась я. «Кстати, давай определимся сразу. Та сторона комнаты со всеми шкафами — моя, а это твоя. Если хочешь, можно наоборот, мне не принципиально», — деловито предложил дракон. «Нет, я не против», — не стала я возражать. «Отлично. А теперь выбирай, на какой стороне кровати ты будешь спать. Ближе к окну или к двери?» Невозмутимо задал он следующий вопрос и замер, в ожидании ответа, перестав дышать.